Не часто мы встречаемся вот так вот. И когда тебя увидел, сразу вижу, человек напряженный, вот так вот мыслью напряженный, направленный, и который умеет доносить. И вот когда мы сели за столом, сказал: «Так, я говорю, слушайте». И потом начался обмен. Вот это мне понравилось, что открытость идет. Скажи, пожалуйста, а вот давно ли ты стал заниматься математикой? Вот когда тебе это заинтересовало? Потому что люди твоего уровня – это очень высокий уровень, их единицы. Бисмиллахи рахмани рахим. Спасибо за ваш вопрос. Приветствую вас, зрители, через вас, вашего великого народа, от имени афганского народа. Поэтому наша встреча не случайна. Ваш вопрос, откуда я начал? С детства. Больше, чем меня, мой отец понимал математика. Он хороший бизнесмен. Я математика, когда в школе рассматривал, я цифра, сущность цифра посмотрел. Например, сейчас вы меня пригласили в квартире, в которой я живу. 416. Коридоры, которые я читал. Лекция, тоже 416. Это не случайно. Все процессы закономерны. Наша встреча тоже не случайно. Поэтому я после 32 года приехал в Минск. Вот, 61 месяц тому назад, по 18 ноября 2017 года, когда меня пригласили за форума философский, господин Бисмилла Муман, там их спрашивали, ваша соотечественность, надо пригласить на это форум. Вот через 61 месяц, который, если умножим на 6, 366 получается, высококотный год, 366. Поэтому сегодня, когда наша встреча 18 числа, там тоже 18 ноября было. Сейчас 18 декабря. Это нет, это случайно. Поэтому сегодня я встретил член форума «Голос Отечества», которые мы хотим объединиться, прекрасные, я очень нашел общий язык, я не чувствовал как чужой, я думал, в середине своей семьи я считал лекция, и здесь я свой брат нашел, свою сестру нашел, я горжусь, которые я, они меня понимали, мы друг друга понимали, потому что математика это сухая наука, поэтому они, философия математика это не сухой. Поэтому они понимали, спасибо, на одну лекцию, два часа, они понимали, все хлопали. Весь зал доволен был. Да, доволен. Все поняли, кстати. Да. И следующий вопрос. Афганистан и Россия. Афганистан, Советский Союз. Много было странных моментов, которые простому человеку непонятны. Зачем воевать? Зачем разрушать? Но я, когда встречаю афганцев, они о русских говорят с теплом. Хотя, казалось бы, ну что вы сделали? Зачем? Вот отношения афгана и русского. Афганский народ, русский народ, проблема нету. Никогда. Исторически проблема нет. Вот, во время Петра Первого, вот, наш король, наш султан, женился на сестру вашего короля. Поэтому афганский народ называет русский народ дадья. Дадья называют. Почему дадья называют? Потому что наш король женился на сестру вашего императора. Да. Поэтому это первый. И второй. В Афганистане первая страна была, которая признала Октябрьскую революцию. Октябрьская революция тоже руководитель признал афганскую независимость. Поэтому наше историческое отношение есть. Вот. Поэтому международ никакой разногласия нет. Например, скажу. Русская девушка ушла замуж на афганский. Афганская девушка ушла замуж на советский. У него родился сын или дочка. У него два бабушки есть. Советская бабушка, афганская бабушка. Советская дедушка, афганская девушка. Поэтому наша еще... Мы одинаково, поэтому между политиков есть разногласность. Политиков это одно, а народ никогда противоречий нету. У народ уважает вашего народа. Мало того, у нас еще общие культурные корни. Славяно-арии, арийцы, славяно-русы. Единое наследие. Вот это нас еще должно соединять. Мы должны понять, что мы никогда не должны воевать. Я читаю. Потому что здесь у меня Советский Союз – это вторая родина. Почему? Потому что я здесь учился 90 лет. 90-х все преподаватели, которые были русские, или украинские были, или белорусские были в университет, женщина была Светлана Ивановна и так далее, когда без шапки уходили, они меня ругали. Почему сама без шапки думает? Как свои родители на меня смотрели? Как мать на меня смотрели. Поэтому здесь это народ прекрасные люди, доброжелательные люди, культурные, самые культурные люди. Смотрите, наша, ваша никакой между нами не претворится. Например, сейчас война идет между Запад и Восток. Вот афганский народ и мусульманский народ, вот рядом господин Путин стоял, рядом вас стоял. Поэтому я думаю, если мы будем вместе, будем победиться против врагов. Враг это не враг Советский Союз, не враг Афганистан. Это враги против человечества. Мы будем против исламиста. На мой взгляд, сильный Афганистан, Ирак, Иран, вот эта вот часть, это, на мой взгляд, очень серьезная проблема для наших врагов. И поэтому я считаю, что Россия, Украина, Беларусь должны быть вместе. И те люди, которые братья и как по генетике, и по вере, тоже должны быть вместе. И через это мы сможем объединиться, соединиться. Кроме того, мы из истории рассматриваем публичные библиотеки в Санкт-Петербурге есть, публичные библиотеки, хаотические библиотеки есть. Ты посмотрите, там Коран там сохранится. Коран, первое начало Коран там сохранится. И письмо Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пророк ислама говорит, пророк, он написал письмо на ваша голова, ваша страна. Когда его письмо читал, салават. Поэтому сури написать. Поэтому мы с вами никакой против нету. Поэтому мы брат, поэтому мы друзья. Вы не думаете, это все это восточные, арийские, восточные и запад. Два разногласия. Народ нет, народ все одинаковый. Я говорю, народ американский, народ бедный, американский, народ бедный, английский, народ нет. Это два политиков. Потому что Бог умнее, чем нас. Между Запад, между Восток, солнце нет общее. Когда у нас есть солнце, у него есть тумно. Потому что если за американские были солнце общее, они против солнца стали. Они не хотят солнце на нас давиться. Поэтому я, когда американский приехал в Афганистан, у меня запись есть, я танк американский взял, я разбил голова, ноту его стекло. Поэтому я против их стал. Поэтому я почему вас уважаю? Потому что я знаю, народ против Афганистана нет. Это политики в КПСС, они думали, давай будем весь мир захватить. Сердце надо завоевать. Территорию любой человек может завоевать. Например, солдат воюет, не знает друг друга, убивает. А политик другой знает, не воюет. И целуется еще, обнимается. Поэтому надо обменивать всех народа под руководство голос человечества, голос народа. И нашим зрителям, слушателям пожелания от себя перед Новым годом. Перед Новым годом, с Новым годом, новым счастьем. Если хотите, вы будете победить. Друг друга уважайте через доброта. Самые умные люди кто? Кто свои собеседника читает умнее, чем себя. Потому что мы, когда себя не видели, всегда на зеркало видим. Когда на зеркало видим, левая рука направо видим, правая рука налево. Если здесь 18 написано, на зеркало 80. Мы через другой человек видим сам себя. Если хотите, вы будете счастливы, свои собеседники, свои соседи, свои однокурсники, свои друзья, надо любить, через любовь получается любовь, через зла получается зла. Давай любовь нараживаем. Дерево любовь. Получаются хорошие фрукты. Это фрукты человечества. Спасибо большое. Слушайте мудрого и любящего всех человека. Быть добру. Спасибо большое. Благодарю.